Не слышал, а жаль. Пословица, признаться, неплоха. Но мне больше нравится другая. Только от мертвых не бывает неожиданностей. Он подошел поближе. Незнакомец, мы живем в суровое время, на суровой планете. Будь у меня сердце из чистого золота, пробы болонгского провизориума, я все равно не годился бы на роль благородного дурака из рыцарского романа. Я человек недоверчивый. Благодаря чему и дожил до своих лет, стою на мостике моего красавца, а не гнию где-нибудь в серой гостинице. И не в моем черепе морские рыбки мечут икру. Примечание. Серая гостиница — жаргонное название общей могилы, куда закапывают бродяг, умерших в тюрьме, казненных. Короче, иногда я беру пассажиров. Но плата за проезд у меня особая, полная откровенность. И я не собираюсь ради вас менять устоявшиеся привычки. Более того, ваше поразительное сходство с известной особой заставляет заломить двойную плату. Будете платить или прикажете подать шлюпку? «Боюсь, у меня нет выбора», — сказал Сварог. «Это означает, что Блаю нет нужды распоряжаться насчет шлюпки». «Я восхищен вашей проницательностью», — сказал Сварог. Щенок, о котором как-то забыли, взвыл. Они обернулись туда, и Сварог увидел удивительную вещь. Щенок поднял голову и, должно быть, унюхав своего спасителя, вдруг затрясся. Весь подался вперед, превратился в зыбкую полупрозрачную тень, растянувшуюся от борта до того места, где стояли люди, и через миг, как ни в чем не бывало, лежал у ног Сварога, тычась мордой в его сапог. Сварог шумно выдохнул воздух. Похоже, только он один был поражен увиденным. «Силы небесные!» — сказал боцман Блай. «Да он, сдается мне, и в самом деле не знал, что это за зверушка». «Что это?» — спросил Сварог растерянно. «Гарм. Хельстатский пес», — сказал человек с арбалетом. «Мечта многих. Зверь, обладающий властью над пространством. Всю жизнь будет верен тому, кто окажется рядом, когда щенок впервые откроет глаза. Но чтобы оказаться первым, кого увидел щенок, нужно сначала разделаться с мамашей. А эта задача не из легких, даже учитывая, что на время кормления щенка она многие свои качества теряет. Как вам удалось?» «Если честно, я его просто нашел», — сказал Сварог. «Мать погибла». «Ладно», — сказал капитан. «Охотничьи рассказы оставим на десерт. Меня зовут капитан Зо. Это, как вы успели услышать, боцман Блай. Это штурман Борн. А как зовут вас, незнакомец? И все остальное, что вы нам сейчас расскажете подробно и обстоятельно. Давайте спустимся в каюту. Я распоряжусь, чтобы зверю дали жрать». Они спустились в капитанскую каюту на корме. Сварог откровенно осматривался. В каюте царил образцовый порядок. Изящная прочная мебель, явно изготовлена не корабельным плотником. Одна стена занята книжной полкой, вторая увешана оружием, а на третьей — над постелью. В стену накрепко заделаны 5 позолоченных крюков, а на 4 — человеческие головы, каким-то чудом выглядевшие совершенно живыми. Казалось, вот-вот откроют рот, шевельнут губами, переведут взгляд. Очаровательная синеглазая женщина с копной золотистых волос, свисавших едва ли не до покрывавшего постель яркого ковра. Смуглолицый мужчина, черноволосы, чернобороды, с рубиновой серьгой в ухе.